Еду, еду к бабе, к деду, на лошадке в красной шапке, по ровной дорожке на одной ножке, в старом лопоточке, по рытвинам, по кочкам, и все прямо и прямо, а потом вдруг в яму, бух! Кораблик. Плывет по реке лапоть. Увидала мышка и говорит: какой кораблик хорошенький, и злыка плетененький, и новенький. Сел в него и поплыла. Бежит заяц, увидал лапоть и говорит: какой кораблик хорошенький, и злыка плетененький, и новенький. Кто в кораблике плывет? Я мышка, теретишка. Куда плывешь? Плыву в дальние царства, в соседние государства, других посмотреть и себя показать. А ты кто? Я зайка-побегайка. Возьми и меня с собой. Взяла мышка с собой зайца, и они поплыли дальше. Бежит лиса, увидала лапоть и говорит: какой кораблик хорошенький, и злыка плетененький, и новенький. Кто в кораблике плывет? Я мышка, теретишка, я зайка-побегайка. Куда плывете? Плывем в дальние царства, в соседние государства, других посмотреть и себя показать. А ты кто? Я лиса, дивья краса. Возьмите меня с собой. Взяли мышка и заяц с собой лису и поплыли дальше. Бежит волк, увидал лапоть и говорит: какой кораблик хорошенький, и злыка плетененький, и новенький. Кто в кораблике плывет? Я мышка-теретишка, я зайка-побегайка, я лиса, дивья краса. Куда плывете? Плывем в дальние царства, в соседние государства, других посмотреть и себя показать. А ты кто? Я волк, серый бог, возьмите меня с собой. Взяли мышка, заяц и лиса с собой волка, и они поплыли дальше. Идет медведь, увидал лапоть и говорит: какой кораблик хорошенький, и злыка плетененький, и новенький. И заревел: у-гу-гу, поплыву, у-гу-гу, поплыву по воде, по воде, чтобы видели везде. Полез медведь на кораблик, лапоть затрещал, лыка лопнула, и кораблик развалился. Бросились звери в воду, до берега добрались и разбрелись кто куда.